Глава 35. Окрестности Сеуты, Северное Марокко. Сквозь тьму ночи и сияние огней по периметру Дэвид видел громадную военную базу впереди лишь мельком. Окрестности ее тоже представляли собой загадку. Колонна из трех джипов катила по полю, которое Вейл иначе как застывшей лавой назвать не мог. Тут и там от бугристого обугленного грунта поднимались язычки дыма. Запах подтверждал наихудшие опасения Дэвида. Иммари вырыли ров вокруг этой части города, а затем сожгли ее и сравняли пепелище с землей, оставив голую открытую местность, которую врагу придется преодолевать для атаки. Умно. Радикально, по-зверски, но умно. Зрелище напоминало ему что-то, какую-то лекцию, что ли. На миг он вдруг вновь оказался в Колумбийском университете, еще до того, как мир переменился, рухнув Дэвиду на голову в самом буквальном смысле. Голос профессора гулко раскатывался по аудитории. Римский император Юстиниан повелел сжечь трупы. Это было в середине VI столетия, прошу заметить. Западная Римская империя пала перед готами, разграбившими Рим и захватившими правление над ним. Восточная же империя, строившаяся вокруг Константинополя, ныне Стамбула, обладала в цивилизованном мире огромным могуществом, являя для своего времени величайший метрополис на земле. Она властвовала над Персией, Средиземноморьем и каждой страной, до которой могла доплыть ее армия. Чума, пришедшая в 541 году нашей эры, навеки все преобразила. Столь губительного морового поветрия мир не видел ни до, ни после того. Улицы города покраснели от крови, источаемой телами. Трупов было так много, что Юстиниан повелел сбрасывать трупы в море, но все равно их было слишком много. У самых городских стен римляне рыли громадные братские могилы, каждая из которых вмещала 70 тысяч человек. Погребальные костры пылали сутками. «История повторяется», — подумал Дэвид. «Если это случилось в Сеуте, то как выглядит остальной мир? Чума, выпущенная на свободу протоколом Тоба, предотвращению которого Дэвид посвятил последние 10 лет жизни, вовсю бесчинствовала. Он проиграл. Сколько человек умерли? Почти против воли его мысли сосредоточились на одном человеке — Кейт. Выбралась ли она в Гибралтаре? И если да, где она сейчас? В Южной Испании? Здесь, в Марокко? Она — иголка в стоге сена. Но если удастся пережить встречу с надвигающимся Левиафаном, Дэвид спалит стог дотла, чтобы отыскать ее. Придется поджидать своего часа, шанса бежать. Сидя на заднем сиденье джипа, он проводил взглядом последнюю выжженную полосу. Колонна сбросила скорость перед стальными воротами посреди гигантской стены. По обе стороны от ворот висело по черному флагу. Как только ворота открылись, чтобы пропустить джипы, порыв ветра подхватил флаги, и они развернулись. ИИ, Иммари Интернешнл. Высокую белую стену, вздымающуюся в высоту как минимум футов на 30, тут и там морали черные подпалины, несомненно, следы штурма вражеской кавалерии. Стена в черную полоску с воротами смахивала на зебру, разинувшую пасть, чтобы проглотить колонну. Флаги развивались на ветру, будто уши. «Во чрево чудище», — подумал Дэвид, — когда они проехали под стеной, и ворота за ними быстро закрылись. 8 солдат, которые задержали его в горах, связали ему руки и привязали к поясу. Дэвид молча ехал на заднем сиденье джипа, беззвучно снося тряскую, порой до безобразия, поездку из гор. Прокрутил в голове ряд сценариев побега, но каждый из них обрывался на том месте, где он выпрыгивал из джипа, ломая себе уйму костей и полностью лишаясь боеспособности. Теперь же Дэвид принялся извиваться на сиденье, вертясь влево-вправо, рассматривая внутреннее устройство базы, отыскивая возможность бежать. В пределах высоких стен солдаты Иммари торопливо пополняли запасы башен, испещривших стены. Масштаб поразил Дэвида. Какова же здесь численность личного состава? Как минимум 1000 человек вдоль стены, обращенной к суше. И наверняка еще столько же у стен, выходящих к морю. А кроме стены, башен и широких подъездных путей, вдоль улицы выстроились дома, выглядевшие по большей части незанятыми, но время от времени попадались на глаза солдаты, входившие или выходившие из дверей. По обеим сторонам от дороги тянулись три вспаханных полосы, а через каждые 20 футов из земли торчал деревянный столб, наподобие телефонного, только покороче. На каждом из них, в нескольких футах друг от друга, висели по два бугорчатых мешка. Поначалу Дэвид принял их за гигантские осиные гнезда. Впереди замаячила другая побеленная стена, почти точь-в-точь такая же, как наружная, и тогда Дэвид сразу понял, что это такое. Огневой мешок. Если врагам Иммари удастся прорваться через внешнюю стену, в этой промежуточной зоне их покрошат в капусту. Вспаханная почва вдоль грунтовой дороги наверняка скрывала мины, и Дэвид тут же предположил, что мешки, висящие на столбах, набитые гильзами от снарядов, металлоломом, гвоздями и другим хламом, способным при взрыве изрешетить всякого, оказавшегося между стенами. Древняя крепость подверглась и другим современным усовершенствованиям. На каждой из сторожевых башен стояли мощные пулеметы, определить модель которых Дэвиду не удавалось, нечто новое. Крыши с многих домов сняли, и Дэвид предположил, что внутри находятся зенитные батареи, установленные на гидравлических подъемниках, готовые подняться и открыть огонь по любому вражескому летательному аппарату. Хотя вряд ли у всадников отыщется хоть один самый захудалый самолет. Солдаты снова переговорили по радио, и ворота внутренней стены распахнулись. Эта стена оказалась не так обуглена, как наружная, но несколько зебровых полосок все же тянулись от земли до ее верха. Пока они въезжали во внутренние ворота, Дэвид почувствовал, что шансы совершить побег сходят на нет. «Вырубай ближнего охранника и беги, здесь не прокатит. Надо сосредоточиться». За внутренними воротами вдоль очередной улицы, уже без минных полей и импровизированных фугасов, выстроились дома и магазины. Улица эта больше напоминала причудливое древнее поселение. Здесь на глаза попадались не только солдаты, но и люди в штатском. Здесь явно располагалась главная жилая секция базы. За вторым рядом домов и магазинов возносилась очередная стена, уже каменная и куда более старая. Распахнулись очередные ворота. Город раскрывался, прям как русская матрешка, где внутри одной куклы скрывается другая. Сиута, вероятно, строилась так же, как прочие городки вдоль Средиземного моря. Тысячи лет назад обитатели этого места, несомненно, построили на берегу небольшую деревушку. Постепенно эта деревушка разрослась до торгового поста, принося процветание поселенцам и не слишком щепетильным оппортунистам, ворам и пиратам. Дальнейший рост коммерции и преступности привел к постройке первой городской стены. Но городок продолжал век за веком расти, обзаводясь все новыми крепостными стенами для защиты новых граждан. Здесь здания были куда древнее. И на глаза не попадалось ни единого штатского, только солдаты, да нескончаемые штабеля артиллерийских орудий, боеприпасов и прочего. Иммари готовились к войне, и здесь явно находился крупный центр снабжения. А еще цитадель города. Судить его будут здесь. Дэвид обернулся к солдату, сидящему в джипе позади него. «Капрал, я знаю, что вы следуете приказаниям, но вы должны освободить меня. Вы совершаете большую ошибку. Выведите меня за городские ворота и отпустите. Никто об этом не узнает, а вы сможете избежать суда трибунала за препятствование тайной операции». Юноша поглядел на Дэвида, поколебался и поспешно отвел взгляд. «Не могу, полковник. Согласно действующему приказу, мы должны арестовывать или убивать всех за стенами города. Капрал, мы уже на подъезде, сэр. Вам придется говорить с майором». Молодой солдатик отвернулся. Джип въехал во двор, который вмещал целый автопарк джипов. Колонна остановилась, солдаты вытащили Вейла из машины и отконвоировали его внутрь здания, провели по нескольким коридорам и, наконец, поместили в камеру с толстыми железными решетками и крохотным окошком высоко наверху. Стоя посреди камеры с руками по-прежнему связанными и привязанными к поясу, Дэвид ждал. Через какое-то время послышались звонкие шаги по каменному полу, и показался солдат. На его безукоризненно отглаженном черном мундире виднелась единственная серебряная шпала на плече — лейтенант. Он встал лицом к лицу с Вейлом, но держась на безопасном расстоянии за решеткой. В отличие от капрала в джипе, этот солдат не выказал ни малейшего колебания. «Назовитесь». Дэвид шагнул ему навстречу. «А вы разве не хотели сказать «назовитесь подполковник»?» По лицу солдата пробежала тень нерешительности, и он медленно проговорил: «Назовитесь, подполковник». «Вас проинформировали о тайной операции здесь, в Марокко, лейтенант?» Глаза у лейтенанта забегали, сомнения. «Нет, меня не уведомили». «А знаете почему?» Дэвид приподнял свои связанные руки. «Не отвечайте, вопрос риторический. Вас не уведомили потому, что...» «Совершенно верно. Операция эта тайная, секретная. Если вы отметите мое присутствие здесь, то моя операция будет провалена. Равно как и ваши шансы на повышение или какие-либо серьезные задания, кроме прополки картофеля. Вам ясно?» Дэвид выждал минутку, давая этим словам достучаться до рассудка молодого человека, и продолжил, несколько смягчив тон: «На данный момент я не знаю вашего имени, а вы не знаете моего». «Это хорошо. На данный момент это просто недоразумение, глупая ошибка рядового состава патруля периметра. Если вы освободите меня и предоставите джип, все будет забыто». Лейтенант мгновение помедлил, и Дэвиду показалось, что он собирается что-то достать из кармана, вероятно, ключи, когда вдруг снова послышалось цоканье подковок по камням, и в коридоре показался другой военный, майор. Офицер старшего командного состава поглядел на лейтенанта и перевел взгляд на Дэвида, словно поймав их на горячем. Выражение лица его казалось кротким, почти бесстрастным, разве что чуточку ближе к легкой заинтересованности, как подумалось Дэвиду. При виде майора лейтенант вытянулся в струнку и доложил: «Сэр, его нашли среди холмов близ Джебель-Мусы». «Отказывается назвать себя». «А у меня никаких приказов о назначении или переводе». Дэвид пристально вглядывался в майора. Да, он узнал этого человека. Волосы у него отросли, щеки ввалились, но взгляд остался в точности такой же, какой Вейл увидел несколько лет назад на фотографии, приколотой скрепкой к ксерокопии рапорта о выполнении боевой задачи. Оперативник написал рапорт от руки аккуратными печатными буквами, словно каждая буква и слово были у него на счету. Этот майор являлся оперативником часовой башни, членом тайной оперативной группы, в которой работал Дэвид. Недавно Вейл узнал, что на самом деле часовая башня находилась под контролем Иммари. Этому майору может быть известно, кто такой Дэвид. Но если нет... Так или иначе, если Дэвид не разыграет концерт, с ним покончено. Он подошел к железным прутьям решетки. Лейтенант попятился, положив ладонь на кобуру. Майор с места не двинулся, только медленно повернул голову. «Вы правы, лейтенант», — произнес Дэвид. «Я не подполковник. Как и человек, стоящий рядом с вами, не майор». Не давая лейтенанту даже словечко вставить, Дэвид повел дальше. «Я сообщу вам об этом майоре кое-что еще, чего вы не знаете. 2 года назад он с успехом осуществил покушение на высокопоставленного террориста по имени Амар Аль-Кусо. Застрелил его в сумерках с расстояния почти в 2 километра. Дэвид кивком указал на майора. «Я помню это, потому что, когда читал рапорт об операции, еще подумал, что это невообразимая меткость». Майор вытянул шею, потом пожал плечами и впервые отвел взгляд. «По правде говоря, мне просто повезло. Я уже дослал 2-й патрон, когда вдруг понял, что Аль-Кусо уже не встанет». «Я не понял», — пробормотал лейтенант. «Само собой разумеется. Наш таинственный гость только что описал засекреченную операцию часовой башни. Откуда следует, что он либо начальник отделения, либо главный аналитик? Сомневаюсь, чтобы аналитики посещали спортзал так же часто, как присутствующий здесь подполковник. Освободить его». Открыв камеру, лейтенант развязал запястье Дэвида, после чего снова обернулся к майору. «Должен ли я...» «Вы должны прикинуться ветошью и не отсвечивать, лейтенант!» Развернувшись, майор зашагал по коридору. «Следуйте за мной, подполковник». Идя за ним по каменному коридору, Дэвид мог лишь гадать, углубляется ли он еще дальше в западню или почти выбрался из нее.